Рассказ и его автор. Рассказ об Аврааме Джианотто написан Джованни Боккаччи. Годы жизни 1313-1375. Знаменитым деятелем раннего итальянского ренессанса. Боккаччи наряду с Данте, Петраркой почитался гордостью Флоренции, родины Возрождения. Свою знаменитую книгу «Де Камерон», книга «Десяти дней», написанную в 1353 году, Боккаччи написал по-итальянски. В то время большинство книг писалось по латыни. Выбор итальянского языка указывал на то, что книга преследует развлекательные, а не поучительные цели и адресована широкому, а не элитарному читателю. Наряду с «Тысячу и одной ночью» Декамерон стал одним из известнейших в мире повествовательных сборников. В нем содержится 100 новелл, распределенных по 10 циклам. Каждый цикл из 10 новелл рассказывается в течение одного дня. В введении к сборнику сообщается, что все эти истории рассказывают друг другу знатные молодые флорентийцы, 7 девушек и 3 юношей, которые покинули город из-за свирепствующей в нем чумы. Эта эпидемия, опустошившая всю Европу, получила название «черной смерти». Чтобы отвлечься от повседневных ужасов, молодые люди проводили время, забавляя друг друга историями. Ежедневно каждый из них рассказывал по одной новелле. Рассказ о Джианотто и Аврааме – это вторая история первого дня. Остроумная история, с которой мы имеем дело, хотя, быть может, все же не самая остроумная в Декамероне, но одна из самых примечательных, как и все остальные истории в этой книге, носит название «Новелла». Нечто новое или, по определению Гёте, новое, неслыханное ранее. Вот так определяет новеллу Лея Гольдберг. Перевод слова «новелла» – это новое, нечто новое, что рассказчик сообщает своей аудитории или пишет для своих читателей. Короче говоря, это рассказ, который привлекает внимание своей новизной, будь то новизна формы, приданная старо-престарой истории, давно жившей в народе, или новая мораль, служащая ей концовкой. В самом слове «новелла» таким образом содержится надежда, что ее будут слушать или читать с тем интересом, с которым узнают что-то новое. Как это произошло со множеством других терминов, первоначальный смысл слова «новелла» со временем забылся. Сегодня так обозначают короткий рассказ в прозе, характеризующийся единством сюжета. Несмотря на то, что новеллы писали и до Боккаччо, он считается первым, кто придал новелле ее литературную форму и довел ее до совершенства. Поэтому принято считать, что проза на живых разговорных языках началась с Декамерона. Важно отметить, что Боккаччо придумал лишь некоторые из новелл, включенные в эту книгу. Как правило, он брал сюжеты из различных источников и придавал им новую литературную форму. В эссе о Боккаччо немецкий писатель Герман Гессе говорит: «Одно из достоинств Декамерона то, что, подобно сокровищнице или сундуку с драгоценными камнями, он собирал опыт и судьбы бесчисленного множества людей и времен. Рассказ об Аврааме и Джианотто Боккаччо тоже не придумал сам. Он заимствован из сюжетов о Саладине, проникших в христианскую Европу, но Боккаччо расширил его и довел до уровня истинного произведения искусства». Помимо определений новеллы, которые приведены выше, стоит упомянуть еще две подробности. Даже если авторы новелл использовали старый материал, они предпочитали относить описываемый случай к недавним временам. Ведь новелла повествует об известных и знакомых всем людям, которые лишь незадолго до того покинули этот мир. Новелла адресовалась итальянским горожанам, любопытным, знакомым с автором и его персонажами, если не прямо, то хотя бы понаслышке. Но хотя эти истории, в том числе и Декамерон, предназначались прежде всего для развлечения читателей, была у них и другая, не менее важная, назидательная цель. Они преподавали читателям некий урок. В них содержалась определенная мораль. Подумайте, какой урок могли найти для себя современники Боккаччо в рассказе об Аврааме и Джианотто?